20:05 московское время. Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы» и программа «Эй-Тим», которую сегодня для вас ведут Олег Овчаренко, Алексей Нарышкин и Алексей Голубев. Добрый вечер. Добрый вечер. И наш гость сегодня один из авторов законопроекта о домашнем насилии, адвокат Мари Давтян. Здравствуйте. Здравствуйте. Собственно, сегодняшняя наша передача, ну, наверное, почти полностью будет посвящена как раз обсуждению вот этого законопроекта, который действительно есть и много из сторонников и противников. Напоминаю, что телефон для СМС-сообщений +7 985 970 45 45. Трансляция идет на основном YouTube-канале «Эхо Москвы». Там вы можете присоединяться к чату и также можете присоединяться к трансляции на Яндекс.Эфире. Звукорежиссер Наталья Якушева. Мари, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, когда вообще назрело принятие законопроекта о домашнем насилии? Как давно эта проблема, на ваш взгляд, стоит перед нашим обществом, перед нашей страной? Ну, на самом деле, эта проблема не новая, и проблема домашнего насилия была, есть, и, к сожалению, судя по опыту других стран, будет еще достаточно долгий период времени. Необходимость законодательного регулирования отмечалась еще там десятилетия назад. Первые проекты законов против домашнего насилия тоже еще в конце 90-х годов предлагались. Соответственно, речь-то давно идет о том, что эту проблему необходимо решать законодательными методами. Другой вопрос, что после декриминализации, конечно, ситуация крайне обострилась, и уже совсем просто стало совсем видно, что так оставлять это нельзя. А почему не решали все это время? Почему не принимали закон? Ну, мне кажется, есть какое-то серьезное убеждение, в том числе и среди государственных деятелей и политиков, в том, что на домашнее насилие такие какие-то семейно-бытовые конфликты, в которые нет смысла влазить. Очень многие люди не понимают, насколько это явление опасное, насколько это преступное явление. Ну, я думаю, что многим кажется, что это такая определенная традиция, которая существует в нашем обществе, и, соответственно, лезть туда лучше не стоит. Вы говорите, после декриминализации обострилось. Это какое-то ваше такое видение ситуации или цифры свидетельствуют об этом? Ну, на самом деле с цифрами все плохо, потому что МВД практически нормальной статистики никакой не ведет, когда нет явления и, скажем так, нет какого-то законодательного регулирования, у них нет обязательств собирать статистику. Да? Но вот мы можем посмотреть то, что было раньше. Да? Вот я специально взяла с собой цифры МВД, когда они пытались высчитывать, что происходит в семейно-бытовой сфере, какое количество преступлений. Вот до 2016 года ежегодно рост был, прям наблюдался рост на 10-15 тысяч преступлений в семье. И в 2016 году он составил там 65 с лишним тысяч преступлений в семье. После декриминализации возник резкий спад в два раза. Означает ли это, что преступлений стало меньше? Это означает, что просто не возбуждают уголовные дела, потому что произошла декриминализация. При этом все организации, которые работают с пострадавшими от домашнего насилия, а я в том числе работаю с Центром защиты пострадавших при консорциуме, мы заметили, что после декриминализации вал обращений к нам увеличился просто практически в два раза. И не только мы, вот у нас есть коллеги и Всероссийский телефон доверия для женщин, пострадавших от насилия, и они сразу же отметили о том, что у них просто резко-резко подскочило количество обращений. И помимо этого, ну, периодически делаем опросы о том, насколько полиция помогает пострадавшим женщинам. Вот Центр Анны делали опрос. 97% женщин, обратившихся на телефон доверия, не были удовлетворены работой полиции. Марио, такой вопрос. Постоянно вот сейчас все говорят про этот законопроект против домашнего насилия. Где документ сам? Вы говорите, что давно уже надо было бы его принять. И обсуждается уже тоже не первый месяц. Где вот это вот все посмотреть? На данный момент... Вот это он? Нет, это не он, это просто статистика. Я убираю свои руки. Вы тоже можете ее посмотреть. Документ непосредственно сейчас находится в правом управлении Совета Федерации. Они не публикуют его до тех пор, пока туда не внесут поправки в министерство. То есть он физически уже готов? Да, он давно уже готов на самом деле. Потому что первая попытка его внесения из последних лет была в 2016 году. И он опубликован как раз на сайте Государственной Думы, вариант 2016 года. Но тогда это ничем не увенчалось, и, соответственно, сейчас мы просто его доработали, переработали, учитывая все последние изменения законодательства, которые происходили. И вот ждем, когда все министерства, ведомства все внесут, все, что они хотели бы там видеть. И я надеюсь, что в ближайшее время мы получим текст. Потому что актуального даже у меня сейчас нет. А правильно, что с этим законопроектом, ну, если он будет принят, станет законом, вы подкинете очень-очень много работы нашей полиции? А они и так с этим сталкиваются. То есть сказать, что... Так вы же говорите, нет сейчас уголовных дел. Уголовных дел нет, потому что они их не возбуждают. Но это не значит, что к ним не обращаются потерпевшие. Так вот в чем потерпевшие беда. Могут обратиться, а полицейский в дежурной части может сказать: идите в задницу, и повесить трубку. Да, все. Да. Но потом этот полицейский будет выезжать на труп. А вы хотите... Да. И работы станет больше. Да. Понимаете? Ну вот, к слову, вот вы говорили о статистике. Тут ведомости в конце 2017 года, правда, анализируя работу новых норм законодательных, отмечало, что если, например, в 2015 году из 60 тысяч присаживших перед судом за побои были осуждены более 16 тысяч человек, то за первое полугодие 2017, да, то есть уже закон о декриминализации принят, наказание за аналогичное правонарушение получили 51 700 человек. То есть получается наказывать, вот согласно статистике департамента при Верховном суде, стали чаще. Да, но при этом мы не знаем, какая там доля дел, именно связанных с домашним насилием. Сейчас я знаю, что в Петербурге проводят специально отдельные исследования о том, увеличилось ли количество именно нашей категории дел. Вот, и пока как бы таких данных нет. Проблема-то в чем? Проблема в том, что само по себе административная ответственность – это не ответственность. Среднее наказание по 6.1.1 КУАП – это 5000 рублей штраф. Можно даже на сайте Департамента Верховного Суда открыть и посмотреть. Это 80% дел. То есть 5000 рублей штраф. А как это? Вот вы так рассуждаете. Это не ответственность. По этой же логике, если машина превышает скорость, не знаю, на 20 км в час, и я уже не вожу, не знаю сколько, и получает водитель, владелец машины штраф 2000 рублей. Это тоже не ответственность. Давайте будем сажать его. Ну, давайте так, да. Что более опасно? Превысить скорость или напасть на человека и сбить его? Какая, ну, скажем так, чья ценность это, более... Знаете, квадратная с мокрым. Не, на самом деле, если мы посмотрим вообще, ну, скажем так, направление нарушения, да, это ведь нарушение физической неприкосновенности, основного права человека, каждого из нас, да, и чем опаснее деяние, тем должна быть выше за него ответственность. А когда ответственность за побои, ну, соразмерно с неправильной парковкой в городе Москве, то это, конечно, никого не сдерживает. Дело не в том, что нужно всех сажать или, там, я не знаю, там, применять какие-то еще более суровые меры. Дело в том, что когда человек чувствует, что ответственность за его деяние может быть серьезной, то он может несколько раз подумать, прежде чем что-то сделать. И когда раньше была статья в Уголовном кодексе, а ведь здесь тоже надо помнить, что перед декриминализацией статья эта была изменена. Причем изменена в лучшую сторону в Уголовном кодексе. Сейчас я вам поподробнее расскажу. Но смысл-то в другом. Смысл в том, что уголовная ответственность хоть как-то сдерживает. И любой криминолог вам скажет, что эти нормы называются превентивные составы преступления. Это означает, что они существуют в Уголовном кодексе для того, чтобы не было совершено более тяжких преступлений. То административная ответственность не сдерживает никого. Простите, вам, конечно, как адвокату виднее, но у нас разве когда-то тяжесть наказания... Да, тяжесть наказания. Она останавливала от совершения преступления. Вот у нас есть колоссальные штрафы для коррупционеров. Есть два... Помимо посадки, да. Вот там кратные штрафы. И смотрите, что, у нас меньше стали воровать? Помимо ответственности, да, еще неотвратимость ее, безусловно, очень важна. Да. Да, вот эти два фактора, которые, ну, скажем так, влияют. Станут ли бить меньше, когда ответственность, ну, скажем так, за побои будет неотвратимой, но в размере 5000 рублей? Да нет, не станут, никого это не сдерживает. Тем более, что такое наказание скорее по бюджету семьи бьет. А сколько надо? Да здесь дело не в том, что сколько надо. Дело в том, что наказание должно быть реальным. Мы, в свою очередь, предлагали... Ну, какой? Ну, вот назовите. Я, например, просто против лишения свободы, потому что я считаю, что это не та мера, которая в данной ситуации... Но мы говорили о необходимости либо арестных домов, когда они будут, потому что мера такая, как арест, существует, но их сейчас нет. И обязательно арестные дома? Да, это не лишение свободы, это другая форма ответственности. И обязательно исправительная работа. Труд сделан за бесед. Арестные дома – это для вот, тех, кто руку поднимает? Да, для тех, кто руку поднимает. То есть это спецприем? Ну, не совсем спецприемник. Это лучше, хуже? Ну, он, скажем так, там нет рецидивистов, там нет каких-то совсем маргинальных личностей, но при этом достаточно, скажем так, суровое содержание в том плане, что... Подождите, и вот эти работы, да? Обязательно. И обязательно исправительные работы. Ну, то есть, как это будет выглядеть? Вот ты выпил, ты муж выпил, дал жене в глаз, она пошла... Когда закон уже принят, пошла в полицию, полиция составила дело. Мужчине... Наоборот, жена мужу в глаз. Ну и подожди, это ты потом, это твой следующий вопрос. Завели дело, мужчина получил 30 суток ареста. Это нормально? Ну, допустим, 30 суток ареста. Может быть, он получит 120 часов обязательных работ. А да? Давайте 30 суток ареста и 120 часов обязательных работ он получает, они не разводятся, и через месяц он возвращается. Именно для этого существуют защитные предписания охраны ордера в законе. Да? То есть в этой задаче, которые должны сдерживать, да, от совершения, от приближения к пострадавшему, от совершения как раз новых правонарушений в ситуации, когда этого желает непосредственно пострадавший. Извините, ну вот вы говорите про неотвратимость наказания, но, насколько я понимаю, сейчас нынешнее законодательство предусматривает, что при случае первых побоев это административная ответственность, при повторном случае уже уголовная, то есть получается два случая, и уже, как бы, если наказание неотвратимо, то можно наказывать, да. Ну, все было бы хорошо, если бы, знаете, дело кроется в деталях. И первая деталь – это то, как ведется сегодня административное производство вообще по делу. К нам обращается много женщин, вот в год там примерно 1200 человек. Вот мы за прошлый год выбрали 50 административных дел по этой категории, специально проверили. Из 50 обращений с медицинскими документами подтвержденных, да, многие из них были при свидетелях, без помощи юристов, вот просто женщина написала заявление в полицию, угадайте, какое количество было возбуждено дел в административных правонарушениях из 50? По разным регионам, мы специально выбрали разные регионы. Ноль. Реально ноль. Именно поэтому они попали к нам, скажем так, в центр. Mm-hmm. После работы адвокатов, а работа эта занимала по несколько месяцев, от 3 месяцев до практически года, там до 9 месяцев, 10 месяцев, было возбуждено из 50 дел только там порядка 24. Просто я хочу тогда понять, в случае принятия нового закона о домашнем насилии, как будет гарантирована неотвратимость? Вот сейчас я вам, помимо того, что нужно привлечь первый раз сегодня за административную ответственность, второй случай уголовный – это частное обвинение. Что такое частное обвинение? Вот это здесь самая важная история. Это то, что полиция по этим делам не работает. То есть, когда мы привлекли первый раз, допустим, негодяя, да, все, мы его наказали, он, допустим, на следующий день совершает правонарушение, снова бьет. Женщина идет в полицию, полиция говорит, извините, это вам не к нам, это в мировой суд, вы пишете специальные формы заявления, достаточно сложный, человек без юридического образования его не напишет, это 100%, и сами представляете доказательства того, что вас избили в суду. Сами расследуете дело. И справки, свидетели. Свидетели. Ну, надо нанять адвоката. А если нет денег нанять адвоката? Ну, тогда сиди смирно. Ну, вот в том-то и дело. Да? Я могу сказать, что без юриста этот процесс нереально вести, это раз. Во-вторых, обязательно присутствие потерпевшей на каждом судебном заседании. Такое, ну, заседание из таких в среднем 6-7 штук. Да, и дело это идет порядка полугода. Это называется частное обвинение. Самая опасная история, которая может быть. В это время человек совершенно, подозреваемый, обвиняемый, совершенно свободен, то есть он никак не ограничивается. Он может сделать... под арест его не могут Нет, взять? Нет, его не могут взять под арест, потому что это преступление небольшой тяжести. И, соответственно, то есть он, в принципе, волен сделать что угодно после этого. И у нас это самая опасная история, потому что когда мы начинаем частное обвинение, мы сразу встречаемся, понятное дело, с его там основной агрессией. Мы предлагаем перевод этих дел из частного обвинения в частно-публичное обвинение. Что это означает на русский язык? Это означает, что всем этим будет заниматься полиция по заявлению потерпевшей. Заявление потерпевшей обязательно, потому что мы не будем ничего делать без ее согласия, но полиция должна расследовать это, как любое другое уголовное дело, там, как кражу кошелька там, и так далее. Так, и в случае, если полиция это не расследует, не хочет расследовать? В случае, если эта полиция не хочет расследовать, тогда два вида мер. И прокурорский надзор, или судебный контроль. Просто, например, кражу кошельков там, или кражу телефонов-то не особо расследуют сейчас. Ну, в кражу кошельков... Понятно, что нельзя сравнивать, тем не менее. Да, именно для этого у нас есть еще возможность вынесения защитных предписаний. Потому что с полицией отдельная история, заставлять их работать долго и сложно, безусловно, всегда. И мы понимаем, что после принятия закона полиция не станет супер-пупер там работать. Но, по крайней мере, у нас будет возможность защитить потерпевшую на период расследования. Кто эти защитные предписания должен выносить? Первое – полицейское защитное предписание, самое простое. И то, что от полицейских не требует большой работы, поэтому для них это несложно. То есть они просто выписывают бумажку, соответственно, выдают одну потерпевшую, вторую направляют агрессору, если его нет, если он есть, они выдают ему. И там соответствующий ряд мер, в том числе запрет совершения новых актов домашнего насилия, потому что домашнее насилие – это не совсем то же самое, что и побои, и там легкий вред здоровью. Запрет... То есть такой муж с этой бумажкой замахнулся на жену, потом вспомнил, у меня же бумажка, мне полиция запретила ее бить. Другая история в том, что если он нарушит это защитное предписание, предписания, он будет подвергнут ответственности за нарушение защитного предписания. И тогда? Вот. Сейчас как раз именно в этой категории, вот как раз мы сейчас до сих пор спорим с другими юристами из правовых управлений разных государственных органов, мы предлагали уголовную ответственность за нарушение защитного предписания, но на данный момент пока это административная ответственность, а вот если за нарушение второго вида защитного предписания, судебного защитного предписания, которое выносит суд, и оно более такое, ну, скажем так, серьезное на долгий период времени, вплоть до выселения, то это уже уголовная ответственность. Я напомню, вы слушаете программу «ИТИ». У нас сегодня в гостях Мария Давтяна, один из авторов законопроекта о домашнем насилии, адвокат. У нас идет трансляция в YouTube. Можете вопросы нашей гости задавать. Про охранный ордер, да, так называется. Не совсем понял, как это должно работать в идеале. В идеале тогда так, да. Смотрите, да, написала женщина заявление. Я говорю, женщина, просто это... Уважим Лешу. Мужчина... Нет, женщина, как ты хотела? Женщина написала заявление, потому что мужчина насилию не подвергается в стране, так что вы продолжайте. Так, хорошо. Мужчина ударил женщину. Ну да. Женщине это не понравилось. Она хочет это остановить. Она идет... Соответственно, она обращается в полицию. Полицию. Да? Он меня ударил. Да, полиция может ей на период расследования, проверки обстоятельств. Ага. Да, потому что мы все понимаем, что это все равно должно подлежать расследованию и проверке. И у человека, обвиняемого в преступлении правонарушения, тоже должно быть право на защиту. А сколько будет? 30 дней? 10 дней? Вообще в идеале у нас проверка 10 дней. Но по факту у нас иногда по некоторым делам проверки идут по несколько месяцев. Ну, допустим, да. 10 дней. А, соответственно, на этот период времени полиция выписывает защитное предписание, которая в том числе запрещает ему приближаться. Чем это хорошо? Тем, что в случае, если он его нарушает, она может вызвать полицию, полиция будет обязана приехать. Сегодня... Они же живут в одной квартире. Именно для этого создается, развивается сеть кризисных центров. И если мы понимаем, что ситуация опасна, есть возможность, и у агрессора есть возможность жить в другом помещении, что и тоже нередко бывает. Да, его могут отселить в соответствии с судебным защитным предписанием. Дети, подождите. На время, на время. Ага, а, хорошо. А, так вот он просто после некого обсуждения в полиции, где мы сказали, плохо бить жену, вот мы выдаем вот этот ордер охранный, он возвращается домой и жену убивает. Потому что ты тварь, ты на меня написал заявление в полицию. Все. Ну, он, во-первых, может вернуться домой и убить ее сегодня вообще просто. Проблема в том, что если, например, сегодня он звонит и выбивает дверь, и полиция не приезжает, потому что пока он еще ничего не сделал. А он же выбивает ее. Ну, по крайней мере, для начала он в нее как минимум звонит и колотит. То есть у нас, например, это постоянная история, когда они преследуют пострадавших, то есть они же могут ходить за пострадавшими, они могут там настойчиво звонить и так далее. Полиция говорит, настойчивые звонки – это не преступление. То есть это не будет считаться преследованием звонки? Ну, сейчас нет, в следующий раз да. А настойчивые звонки как у вас будут прописаны в законе? Любая форма преследования и нежелательного контакта. Любая форма. Звонки в WhatsApp, где угодно, да. А камешки в окошко кидаешь? В том числе. Если здесь возможность для какого-то примирения сторон, если нельзя звонить, если нельзя писать, а стороны, например, раскаивается мужчина, говорит, все, я осознал, не буду тебе больше говорить. Можно на асфальте написать перед окном, Катя, я тебя люблю, прости. Да, если механизмы примирения сторон. Если человек желает примириться со стороной, то он может по этому поводу пообщаться в том числе и с полицией. Он может по этому поводу в том числе пообщаться с социальными службами, потому что одна из мер, которые у нас существуют, которые мы предлагаем в проекте, это специализированные программы для агрессоров. Это психологическая помощь агрессорам в ситуации, когда они не могут сдержать свой гнев. А в случае судебной защиты предписания они будут принудительными. Ну, то есть человек должен будет ходить к психологу и, скажем так, типа что-то вроде курсов по сдерживанию гнева. Карательная психология такая. Ну, она не настолько карательная, насколько она превентивная, потому что агрессия – это тоже не есть хорошо, и применение агрессии тоже не есть хорошо, соответственно. И я понимаю, чего вы боитесь. На самом деле в законе не прописано ни мужчин, ни конкретно ни мужчин, ни женщин. Нет, там не прописано, обстоятельства только вы, понятные. Только да. Можно, Мари, вот я понимаю, что вы озабочены насилием не как таковым, а насилием по отношению к женщинам. Я озабочена насилием вообще в семье. Понимаете, здесь вот, скажем так, по практике это до 90% женщин. Даже вот если мы посмотрим официальную статистику МВД, это примерно там 75% женщин, 12% детей и вот остальное мужчины. К нам тоже обращаются мужчины. Чаще всего это, кстати, либо люди с инвалидностью, либо пожилые мужчины, которые испытывают насилие со стороны и своих родителей. Ну, со своих детей, да. То есть, ну, это самая сложная категория, с ним сложнее всего работать. Только если уже мы говорим о статистике, 2/3 всех жертв домашнего насилия, то есть, когда прямо труп, когда убили, это мужчины. 2/3 это мертвые мужчины. 80% из которых до этого напали на пострадавшую, судя по последним исследованиям. Так, это то есть суды доказали в каждом из этих случаев, последние что он напал. Последние исследования, которые мы смотрим, мы видим прекрасные истории он домашнего насилия. Он уже не может защищать себя. 80% этих случаев. И это нет, то же самое мы видим на практике. А что это за исследование? То есть по каждому из случаев есть судебное решение? Да, по каждому из случаев есть судебное решение. И доказано, он напал, и она защищалась, и его убила. И это 2/3 случаев смертей, из всех смертей. Из всех смертей 2/3 в семейном насилии, это вы перебрали. Это нет, я не перебрал. Почему? Это статистика, которая оперирует на всех ваших совещаниях, вот этих там... 2/3 в домашнем насилии? Смертей мужчин? 2/3 смертей это мужчин. Потому что если женщина бьет, то она бьет уже как бы наверняка. Она вы можете мне дать ссылочку на источник? Давайте в перерыве я вам ссылочку потому на источник. Потому что, когда мы говорим с МВД о том, что и сколько у нас смертей в ситуации домашнего насилия, МВД достаточно скромны в своих подсчетах, и с подсчетами у них достаточно серьезные проблемы, давайте, потому что у них ждать, нет методики. Тогда, чтобы не ждать перерыва, это исследование кафедры уголовного права Санкт-Петербургского государственного университета. Последнее исследование «Новой газеты» вы видели? А «Новая газета» проводила сама исследование? Да, исследование нет, приговоров. Я ссылаюсь на ученых, а не на «Новую газету». Да. Они приводят те же цифры, 90%, о которых говорили вы, но когда мы говорим о смертельных исходах, 2/3 – это мужчины. Мужчины, да, по понятным причинам, потому что женщины, защищаясь, бьют ножом обычно. Это охренеть позиция не юриста, это позиция именно активиста. То есть это публицистическая позиция, понимаете? Вы оперируете не фактами, мы оперируем приговорами. И здесь дело не в эмоциях, потому что это одна из основных проблем всех юристов, которые работают по этим делам. Потому что домашнее насилие, пока не воспринимаемое как преступление, соответственно, необходимая оборона в ситуации домашнего насилия не воспринимается как необходимая оборона. Вы говорите, сдох, значит, сам виноват. Вот что вы говорите. Если ты мертвый, значит, ты виноватый. Вы так говорите. Не надо было нападать. Нет, а когда вы это вот что вы сейчас подразумеваете. Но вы немножко передергиваете. Мне понятно. Умер, значит, нападал. Вот слушайте, что вы говорите. Вы это можете посмотреть. Изнасиловали, сама виноват, короткую юбку надела. Мне кажется, вот это то же речь самое. Речь о том, что если бы не бил когда-то, был бы жив. Здесь дело не в том, говорю, если бы он не напал. Виноват, умер, тебя убили, значит, нападал на жену. Такова как раз наоборот. Если бы ты не нападал на жену, ей бы не пришлось защищаться с ножом. А вот что это логика. За позиция? По чего вы взяли, что он непременно нападал? Слушайте, это во многих даже приговорах не скрывается. И именно поэтому, когда мы смотрим приговоры... Есть такие случаи, но все 2/3 вот эти, которые погибают, они все нападали на своих жен. 80% из них. 80% из этих уже 2/3. Да, то есть мужик это. А остальные 20 погибли от чего, получается? Вполне может быть, что никто не исключает конфликты-то. И в том числе никто не исключает, что женщины тоже могут совершать преступления. Об этом речи-то и нет. Кстати, можно я вас процитирую? Вас же, вы в одном интервью делились. Сначала думала, что не существует никакой дискриминации по отношению к женщинам, но потом стала глубже вникать в эту тему. То есть раньше вы говорили, что вы не таким активизмом не занимались. И осознала, что от насилия пострадали даже мои подруги. Просто молчали об этом. Я была по-настоящему шокирована масштабами проблемами и решила, что обязана помогать другим и как адвокат, и как женщина. Не думаете ли вы, что вот в какой-то момент вас может удивить, что не только подруги молчат, но и мужчины молчат о насилии. Более того, мужчины молчат гораздо чаще, чем женщины, потому что мужчине в нашей стране признаться, что его дома, извините, побивают, это адский позор. Это конец. Пусть признаются, мы не спорим. Пускай признают. Это как бы проблема. Давайте посмотрим на это с позиции юридической. Если вас так очень беспокоит, то насколько это юридическое, то мы давайте с вами вернемся к международным правовым договорам, связанным с проблемой домашнего насилия. Вот вы удивитесь, мы Россия последняя страна Совета Европы, которая не имеет законов против домашнего насилия. А все остальные страны обычно называют это законы против домашнего насилия и насилия в отношении женщин. Потому что международное право выделяет насилие в отношении женщин в отдельную категорию. и форму дискриминации. Я понимаю, что чернокожих, соответственно, с конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, в коем участвует в том числе и Российская Федерация. Соответственно, насилие в отношении женщин, домашнее насилие – это одна из форм дискриминации женщин, совершаемая в силу того, что они женщины и оказывающие на них преобладающее воздействие. Мы продолжим наш разговор после новостей и рекламы. Мари Давтян, один из авторов законопроекта о домашнем насилии и адвокат в эфире программы «ИТИМ». Ее для вас ведут Олег Овчаренко, Алексей Голубев и Алексей Нарышкин. Вы слушаете «Эхо Москвы». Программа «ИТИМ». 20:33 московское время. Мы продолжаем программу «Эй-Тим», которую ведут Олег Овчаренко, Алексей Голубев и Алексей Нарышкин. И напоминаю, что наш гость, один из авторов законопроекта о домашнем насилии, адвокат Мария Давтян. Еще раз добрый вечер. Добрый. Вот тут коллега Голубев действительно поднял, на мой взгляд, отчасти правильный вопрос. Мы все время говорим о дискриминации женщин. А есть ли дискриминация мужчин? Признается ли вообще такое явление, как дискриминация мужчин? Что говорит об этом статистика? Но по статистике пока мужчин меньше подвергается домашнему насилию, с той статистикой, которая есть. Закон направлен на защиту всех, и мужчин, и женщин, да, то есть он не разделяет по гендерному признаку. Поэтому, когда я говорю женщин, просто потому что их большинство, ну, по крайней мере, из тех, кто обращается. А детей защищают? Детей, да, но мы специально долго обсуждали этот вопрос и решили, что защита ребенка возможна только с согласия родителя в ситуации, когда, да, потому что все остальные случаи, когда если ребенка нужно защищать от обоих родителей, это уже несколько иные законы, связанные с опекой, попечительством и Семейным кодексом, мы туда не лезем. А еще по внутренностям документа, там что предлагается, статью отдельную и механизмы разные? Смотрите, да, задача-то какая, там в первую очередь это задача профилактики, потому что нет какого-то такого особого желания. Там, сильно сажать людей или что-то с ними делать, в первую очередь необходимо вообще выявить явление как явление, да, то есть обозвать его, дать определенные понятия, понятийный аппарат, в том числе для правоприменителя. Это, соответственно, что такое домашнее насилие, каким оно бывает, кто и в каких отношениях защищается от домашнего насилия. Следующий важный аспект – это механизмы межведомственного взаимодействия. То есть то, как, например, полиция работает с социальными службами и медиками в ситуации конкретной и на федеральном уровне. Потому что сегодня, например, мы сталкиваемся с тем, что сотрудники полиции не знают, что у них на соседней улице кризисный центр есть, где могут там потерпевшие помочь скрыться, там, получить какую-то помощь психологическую, социальную и так далее. Вот именно для этого нужно межведомственное взаимодействие, да, для того, чтобы каждая сторона знала, чем она занимается, где у нее начинается ее компетенция, где она заканчивается, и кто и какими ресурсами может помочь в ситуации домашнего насилия. Это такая принципиальная история. Следующее, это, как мы уже с вами обсуждали, защитные предписания, которые как раз именно нужны именно для того, чтобы оградить потерпевших от новых случаев. Потому что, ну, по большому счету, да, вот, если взять, ну, самые даже последние громкие дела, там, я не знаю, взять тоже дело Маргариты Грачевой, которая обращалась в полицию до... Которая отрубленная кисть рук. Да, да, она обращалась в полицию до того, как это произошло. Да, но ее никто никак не мог защитить, но шла проверка. Сообщение о ее преступлении. В этот период времени человек постоянно с ней контактировал, и избежать этого контакта она не могла. Хотя она к полицейскому обращалась несколько раз по этому поводу. Да, соответственно, если бы была возможность, да, эффективно действовать полиции, в том числе и защитные предписания ей выдать, разъяснить ей по поводу кризисных центров, возможности обращения и помощи, вообще разъяснить ситуацию, то, может быть, мы вообще с этим бы не столкнулись. Слушайте, но здесь же вопрос отчасти еще и сознательности самой потенциальной жертвы. То есть вы говорите, что на время проверки она ничего не могла сделать, но... В принципе, наверное, она могла сделать, взять ребенка и уехать куда-то там далеко-далеко. Ну, теоретически. Ну, сугубо теоретически рассуждать можно как угодно. Мы всегда сталкиваемся с практическими вопросами правоприменения и вообще жизни. Двое маленьких детей, детский сад, работа. Куда вы уедете? У вас так много денег, что можно свободно менять квартиру где угодно и что угодно и как. А вполне не забываем о том, что все-таки у родителей есть права. И второй родитель вправе общаться с детьми. То есть, что в таких ситуациях делает второй родитель, он тут же пишет заявление в органы опеки о том, что его права нарушаются. Инстинкты самосохранения здесь не должны включаться у каждого человека. Просто по вашему предложению, по вашему закону, получается, что только государство должно вот эти все вопросы регулировать. Но если сама женщина, вот ее бьют раз, бьют два, если ей в голову не приходит, что это опасно, если она не хочет хотя бы на ночь на одну пойти... Вы перекладываете такую ответственность на людей, да, и говорите, я не перекладываю, я убегать. Я хочу, а если они не могут убежать, ну вот физически нет денег, некуда бежать. Я хочу разделить бежать. Ответственность между государством и вот этими самыми жертвами. Нет денег, некуда бежать. Каким образом? Понимаете, вот легко ли сменить место жительства сегодня? Я очень сомневаюсь, потому что первое, что возникнет, первый вопрос, это вопрос регистрации, это вопрос аренды жилья, это вопрос работы, особенно если надо менять место жительства, это надо искать работу, это невозможно сделать за день. А как насчет права собственности? Человека берут просто из его собственной квартиры? Мы сейчас несколько про другое вообще говорим, мы сейчас говорим про переезд. И если мы говорим дальше, то мы можем посмотреть с вами про дело Володиной. Да, против России. Володина против России. Первое дело о домашнем насилии, которому Европейский суд принял решение. Так вот, госпожа Володина меняла место жительства регулярно. То есть она бегала от этого человека по всей стране. Этот человек бегал за ней, в том числе однажды перерезав ей тормоза на автомобиле, используя все возможные методы слежения, там, взламывая социальные сети, GPS-трекеры вшивая в сумку и так далее, так далее, так далее. Смотрите, она была вынуждена покинуть страну. Я понимаю, у нас с вами нет противоречия. Я просто говорю о том, что должна быть комплексная история. С одной стороны, государство, к которому ты обращаешься, оно тебя готово прикрывать и закрывать. Нет, я даже не про место жительства, я про некую сознательность. Ну да, да, вот это хорошо. Вот как из голов женщин, которые это чаще подвергаются насилию, да. Убирать вот это вот какой-то комплекс. Именно поэтому нужен механизм женского взаимодействия. Но поэтому нужно, чтобы социальные службы и органы тоже подключались. Потому что люди не всегда могут воспринимать степень опасности и угрозы. И, по крайней мере, им информацию об этом где нужно донести. Где брать кадры? Вот сколько, подождите, еще раз, по статистике случаев за год, например? Ну, слушайте, из той, что МВД, достаточно немного. Да, вот мы смотрим сейчас, у них 33 235. Это за год? Это уголовных. Сколько административных, мы с вами не знаем, потому что такой статистики это нет. Это уголовных, когда вот условно муж бил жену, и это довели до... А, когда уже что-то более серьезное произошло, не только бил, потому что побои сейчас когда административные. Когда травму получили? Да, да, когда это уже более серьезная 30, травма или убийство. 30 тысяч да. За год? Да, но по то факту, конечно, теоретически больше. Если закон будет работать, 30 тысячам женщин, как минимум, надо было, к ним надо было бы представить какого-то социального работника, который бы объяснял. Им не нужен социальный работник. Это может быть вполне в любой кризисный центр. И сегодня, слава богу, такие инфраструктурные возможности есть. Потому что есть закон о социальном обслуживании населения, где насилие в семье уже является одной из оснований для того, чтобы оказывать помощь. В каждом регионе такая есть история? Во многих регионах есть и развиваются дальше. Это частные? Нет, государственное муниципальное. Это в том числе социальное жилье какое-то? Что? Не только социальное жилье, но и психологическая помощь, социальная помощь, юридическая помощь. И мы, кстати, вот видим, как вот за последние 5 лет их количество прям несоизмеримо растет. А наша же задача в законопроекте все-таки обязать региональные власти, это обязанность региональных властей, создавать их в достаточном количестве с тем, чтобы была определенная доступность. У региональных властей полно хлопот. Слушайте, безусловно. В регионах дороги не могут построить нормально, да. А вы хотите еще и вот это обязать? К сожалению, сегодня это компетенция региональных властей. Надеемся на то, что ситуация будет... Это же как с майскими указами. Будет условно, не знаю, Москалькова, Пушкина, Алена Попова. Ну, благо, социальная сфера все-таки финансируется в том числе и федеральным бюджетом, не только региональный бюджет ее финансирует, финансирует и федеральный бюджет. Я к тому, что вы будете из Москвы кричать «надо, надо, надо», в регионах должно быть и так, а регион будут деньги просто просирать на все, что угодно. Мы не знаем. Какие-нибудь банкеты себе. Да, но при этом создать здания, пенсионных фондов, они будут должны. И судя по тому, что сегодня происходит, они их создают. Сколько есть подсчеты? Я знаю, в законопроектах пишут слабые сколько денег будет потрачено на... На сегодняшний день, по крайней мере, финансовое управление сказало, что не потребует вложений. Финансовое управление? Государственный дом. Потому что на сегодняшний день эти обязательства по созданию кризисных центров, они уже есть в регионах. Да, то есть на них-то уже бюджеты выделены. Другой вопрос о том, что кризисные центры могут быть разные. Например, это может быть ночлежка для людей бездомных, это может быть там, кризисный центр для женщин. У них нет обязательства создавать какой-то конкретный. Сейчас мы говорим о том, что нет, ребята, вы должны создать конкретно кризисный центр для женщин, в том числе, да, или кризисный центр для пострадавших. Для жертв. Для жертв домашнего насилия. Для женщин и для мужчин, ради бога, тоже могут быть. А вот ваши оппоненты... Представляете, в одном кризисном центре сидят 9 женщин и один мужчина. Ваши оппоненты... власти в любом случае никого не подсудят. Мы, кстати, разговаривали по поводу возможности создания кризисных центров для мужчин. Мы, кстати, это очень поддерживаем на самом деле. Потому что это возможность, ну, во-первых, как-то цивилизованно выходить из любых ситуаций. Причем мы для мужчин агрессоров... Но упорно создаем образ мужчины-агрессора. То есть, на мы его не создаем, к сожалению. Это не мы его формируем. Он существует в жизни. Он существует. Образ мужчины-агрессора. Вы пропагандируете. То есть вы его прямо строите, этот образ, что каждый мужчина, он потенциально агрессор. И вы создаете это своими публикациями, картинками на сайте. Если речь идет о насилии, вы сопровождаете это изображениями, где непременно мужчина бьет женщину. К сожалению, кажется, ситуация сегодня такова, что все-таки мужчины применяют насилие по отношению к женщинам в семье. Такова она не только в России, еще такова раз, она а в других женщины странах. Не применяют насилие к мужчинам. А ты хочешь, чтобы был паритет, чтобы было две наклейки? Я хочу, чтобы это было объективно. А на второй наклейке Юлия Навальная, которая бьет сковородкой Алексея Навального. Непременно надо... Я вопрос можно задам? Если это непременно надо сопроводить изображением, наверное, тогда надо и такие картинки тоже, когда женщина нападает на мужчину. Или не сопровождать это изображениями вовсе. Но не только изображениями, как мужчина избивает защищающегося ребенка или женщину. Это ни хрена не объективно. Ну, это как раз абсолютно объективно, учитывая статистику, учитывая того, что кто у нас вообще основные осужденные по насильственным преступлениям. Дело не в том, что мужчины плохие. Мужчины неплохие. И никто не говорит о том, что там все мужчины негодяи и применяют насилие. Но нет, совершенно, конечно, нет. Другой вопрос о том, что в ситуациях домашнего насилия, к сожалению, а это гендерно обусловленное насилие, хотим мы этого или нет, и оно таково во всем мире. К сожалению, в силу сложившихся исторических особенностей, традиционных и культурных практик, ситуация такова, что мужчины чаще всего агрессоры, женщины чаще всего потерпевшие. А это связано в том числе и с тем, что мужчины не жалуются. Еще раз, это связано в том числе и с тем, что мужчины не жалуются никогда. Даже родственникам своим близким. Не то, что полицейским. Потому что существует у нас на всю страну один несчастный кризисный центр для мужчин в Санкт-Петербурге. Открылся в том году. И вот там принимают такие жалобы мужчин. И они подтверждают, кризисный центр для мужчин, который, если вы говорите о мужчинах 21 века, которые открыли кризисный центр в Санкт-Петербурге, да, то они как раз работают с мужчинами-агрессорами. Нет, они работают с мужчинами жертвами, и они про 21 век. Я не знаю, о чем вы говорите. Я говорю про кризисный центр для мужчин, которые пострадали в результате домашнего насилия. И там мужчины приходят из-за того, что они не могут поделиться проблемой с друзьями, потому что друзья их засмеют. И хорошо, что такой кризисный центр есть. Да. И желательно, чтобы их было больше. Он один. Я вам говорю о проблеме. Что вы говорите, что у нас мужчин женщины не бьют, и такого ничего не бывает. А я вам говорю, что есть. И просто мужчины не жалуются и не рассказывают. Ни полицейским, да, ни средствам массовой информации. Нет, меня наши гости уверяют в том, что страдают только женщины. И в первую очередь. Что мужчины бьют. А я вам говорю, что у вас нет статистики объективной. У меня нет статистики, да, это у вас объективно. Вот, пожалуйста, вот мы можем с вами посмотреть даже смотрите, на те вы говорите, цифры, что которые мужчины, есть в МВД. С каждым годом число убитых мужчин в семье растет. Я лишь напомню, да? Извините, да, что у нас в гостях Мария Довтянкин, завтра законопроект о домашнем насилии, адвокат, пожалуйста. Посмотрите, вы говорите, что мужчины чаще женщин бьют дома, чем женщины мужчин. Вот это вот утверждение, вы можете какой-то цифрой подкрепить? Хорошо, давайте посмотрим хотя бы с того, что дает нам МВД. Да? 2018 год, 33 235 потерпевших от насильственных действий в семье. Из них 23 518 человек... Это женщины. Да? То есть абсолютно. А вы что думаете? Я сомневаюсь, что у нас по статистике женщины чаще страдают. Говорю о том, что мужчины просто не говорят об этом, и поэтому это искаженная статистика. Так и женщины, она не объективная. Слушайте, у нас женщины обращаются в 10% случаев. А мужчины еще реже. Я хочу услышать цифру. Да. Так, 23 тысячи женщины, дальше. Да, теперь смотрим супруга. Да? Вот мы сейчас посмотрим по партнерам, да, когда речь идет в отношении супруга. Всего, да, когда мы супруга, 14 722, из них 12 516 женщин. Супруг-супруга. То есть отношения супруг-супруга. То есть 12 тысяч это мужчина, муж бьет жену, и примерно 2 тысячи это жена бьет мужа. Да, да. Примерно 2000, получается. А, то есть в шесть раз чаще. 90%. Хорошо, да, мы посмотрим с вами дальше. А что же ты у нас вообще еще раз говорят социальные... Что об этом просто не рассказывают мужчины. Ну, а почему это Москвы об этом рассказывают? Есть альтернативные исследования в Соединенных Штатах Америки, анонимные опросы, в результате которых и вовсе выходит паритет, что жертвами домашнего насилия становятся, как правило, в одинаковом количестве и мужчины, и женщины. Ну, скажем так, все исследования, которые реально можно ссылаться, которые подтверждены научной базой, показывают во всем мире примерно одну и ту же картину. Другой вопрос о том, что мы можем с вами посмотреть социальные исследования, допустим, Росстата, где, вот, пожалуйста, вот у них был опрос, 10 тысяч человек они опросили. И опять получилась примерно та же картина. Абсолютное большинство страдающих – это женщины, меньшинство мужчин. Но в соцопрос-то мужчины могут ответить. Нет, вы знаете, соцопрос это такое дело, где далеко не каждый человек будет рассказывать. Ну, понимаете, это какие-то механизмы доверия получаются. Да, да. То есть, понимаете, тогда получается, что вы просто пытаетесь как-то совершенно дискутировать, не имея какой-то реальной основы. Это вы не занимаетесь этим делом профессионально и не имеете реальной основы. Ну, потому я что вам вы работаете только с женщинами. Вы о чем говорите? Слушайте, вы меня обвиняете в том, что у меня нету, а вы работаете только с женщинами. Ты вы защищаете женщин. Ты когда говоришь о том, что мужчины молчат о своем горе, ты вот на чем основываешься? Я основываюсь на исследованиях, в том числе СПБГУ, в том числе на исследованиях американских ученых, которые говорят о том, женщины что молчат. Проблема... Послушайте, исследования американских ученых, давайте посмотрим, какое конкретное исследование. Потому что если мы говорим о движении мускулистов, а я знаю, что у них было такое исследование. Я не ссылаюсь на это движение. Да, то это уже другой вопрос. Нет, я не ссылаюсь если мы на говорим мускулистов, о каких-то более конкретных... и прочих уродов. Я вам говорю немножко о другом. Вещах. Но давайте посмотрим соцопросы. Дело не в том, что кто должен больше, кто должен меньше. Никто не говорит о том, что мужчин жальче меньше. Нет. Речь просто о том, что ну вот такова жизнь сегодня. Но понимаете, это вот так. Просто, как и вот, поверьте, я не буду сильно радоваться, если это будет наоборот. Родовая травма любого феминистского движения заключается в том, что оно построено на ненависти. И вы сами про себя говорите вот что. Как и все правозащитники, мы устаем и даже периодически перегораем. Но меня все время подпитывает ненависть к нынешней ситуации. Я достаточно агрессивно реагирую на насилие в отношении женщин, и это дает мне силы. Да, все верно. Да, но да. Я адвокат, у меня такая работа защищает пострадавших. Вам силы дает ненависть и агрессия. Слушайте, это нормальная ситуация? Вы считаете, должны радоваться тому, что, например, вот буквально вот сегодня, да, там два ножевых в грудь ножом, да, там, ну отлично вообще, что, должна порадоваться этому? Нет, нет это, я не должна. Это нормальная ситуация, при которой вы занимаетесь правозащитой, а силы вам дает ненависть и агрессия. Да, ненависть к проблеме, абсолютно. Я вообще считаю, что это проблема местная. Да. Тогда неудивительно, что вы перегораете. Так любой перегорает. А вы считаете, мы должны любить домашнее насилие, чтобы с ним бороться? Я думаю, надо любить людей, которые страдают в результате насилия. Причем не только женщин, а всех и детей, и мужчин, которые страдают от насилия. А давайте вы станете с нами вместе защищать мужчин от домашнего насилия. Да, кстати, на самом деле у нас офис буквально через дорогу. Я приглашаю вас к себе. Ура! Женщин защищают. Нет, а у нас может обратиться любой. У нас может обратиться любой. Ваш вот этот консорциум, он же защиты женщин, он так и называется. Ну, при этом это не мешает, придет, например, наверное, престарелым мужчинам к нам обращаться. У нас есть такие обращения. Мужчина пойдет в организацию, над которой вывеска «Центр защиты женщинам». Вы издеваетесь? У нас «Центр защиты пострадавших от домашнего насилия». Это раз. Во-вторых, нет, к нам обращаются. Нет, у вас консорциум, так и называется, да, полностью. Да, консорциум женских неправительственных объединений. Вот, да. Женских, да. Какой мужчина-то туда пойдет? Но это не мешает мужчинам с нами работать. Ну, очевидно, что их было бы, наверное, больше, если бы когда это был подход. Когда ты придешь туда, да, название поменяют. Да, нет, я думаю, что мы с отдельным, просто прям с отдельным отдел сделаем специально отдельный для вас. Отдельный отдел в женском этаже. Вот у меня в эту тему, на самом деле, СМС пришла от нашего слушателя Ивана из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, этот закон будет так же хорошо действовать против психологического насилия, которое является распространенным видом женского насилия над мужчинами. Оно ведь не такое очевидное и не так часто попадает под зрение общественности, хотя его последствия могут быть хуже побоев. Или речь будет бесконечно идти про поднятые руки. Иван Санкт-Петербург. Прекрасный вопрос, на самом деле, потому что изначально было у нас и определение психологического насилия, и непосредственно мы хотели, чтобы оно было указано как одно из оснований для применения защитных предписаний. Но на сегодняшний день пока правовое управление Совета Федерации его убрало. из закона. Посчитав, что психологическое насилие сложно доказуемый аспект, и что они, кстати, в первую очередь защищают детей от этого, и как раз по, ну, скажем так, наветам всяких разных организаций, которые, ну, противники этого закона, они как раз именно не захотели. Вот как раз о детях, да, потому что проходил недавно митинг, в том числе противников движения 40-40, и очень многие там говорили достаточно широко о том, что закон о домашнем насилии – это вмешательство в традиционные семейные ценности, там даже иногда доходило до того, что это первый путь там, к легализации ЛГБТ-пар и так далее, но одна из претензий была, это то, что, по сути, вот этот закон, это закон о шлепках. Мать или отец ударит там ребенка по заднице, грубо говоря, ребенок, вот как они считают, пожалуется, все, ребенка мать отстранят, мать захочет поинтересоваться, как у него дела, это преследование. Вот их такая позиция. Ну, просто если мы посмотрим текст, то мы поймем, что здесь как раз вообще нет речи о том, чтобы для того, чтобы отстранить от ребенка, нужно провести процедуру отобрания ребенка. Это такая юридическая процедура, регулируемая семейным кодексом. Мы умышленно в нашем законе специально убрали, ну, вообще, то есть даже не указывали ни одной возможности органам опеки применять этот закон. Специально для того, чтобы ни у кого не было желания отобрать у кого-то ребенка. И любое защитное предписание дается только с согласия родителя. То есть родители, например, бьют ребенка, и родители же должны дать согласие. Проблема в том, что если родители бьют ребенка, нужно проводить процедуру отобрания. В ряде случаев, далеко не всегда, потому что иногда этот вопрос как раз может быть решен с помощью социальных служб, где просто научат людей, ну, скажем так, ненасильственным методом воспитания и прочему. Потому что я тоже не сторонник того, чтобы сразу отбирать детей и так далее, потому что детям в доме в любом случае будет лучше, чем в детском доме. Вот. Поэтому закон не направлен вообще на сегодняшний день на регулирование детско-родительских отношений умышленно, потому что если мы говорим о серьезных случаях насилия над детьми, для этого есть отдельное законодательство, связанное с опекой и попечительством. Органы над опеки, да. То есть да. По попе бить сейчас можно? По попе бить и сегодня нельзя. Побои-то у нас и на детей распространяются, кстати. По попе-то нельзя бить и сегодня, это тоже побои. А если, кстати, вот по этому после закону... После побоев должны остаться травмы. Просто это не доказать, что потом бил по попе. Почему? После побоев не обязательно должны оставаться травмы. Побои – это те насильственные действия, которые причиняют физическую боль. Ну, у нас за то, что по попе никого не наказывают. Ну, да, не наказывают. Я, кстати, как раз не сторонница того, чтобы наказывать. Вот, кстати, а если... вот надо бы в нашей стране, где это вообще норма, бить по попе и подзатыльники, это вообще как бы нормально. Ну, и... слушайте, административно точно вы... делу не поможешь. Вот значительно было бы полезнее как раз говорить о работе с семьей. Просто проблема в том, что у нас органы опеки – это карательный орган, да, который просто, ну, он, у него нет никаких возможностей, полномочий работать, ну, с семьей. Понятно, что да? Это должно и просвещение, и, наверное, да, все-таки... Да. Так как уже органы опеки достаточно серьезно себя дискредитировали, то скорее это лучше делать социальным службам, которые не имеют никакого отношения к процедурам отобрания детей и всему прочему. Вот, кстати, если, например, хочется понять, еще одна претензия заключалась в том, что некоммерческие организации смогут как-то влиять на жалобы жертв насилия, да, и обращаться там в суд или в полицию, и, по сути, что некие непонятные, да, структуры, как говорят противники, они, по сути, будут влезать в семейные отношения. Здесь как? В проекте есть возможность некоммерческих организаций, в том числе государственные муниципальные кризисные центры, это тоже некоммерческая организация с юридической точки зрения, да, есть возможность оказывать потерпевшим помощь в обращении в полицию с согласия потерпевших. То есть мы ничего не делаем без согласия потерпевшего. Это в том числе возможность заполнения разных форм заявлений. Это в том числе возможность заполнить, например, заявление о получении защитного предписания или судебного защитного предписания, представление интересов в суде, когда этого желает пострадавшая. То, что у него может быть просто не быть денег на бесплатную юридическую помощь. Мы очень, кстати, продвигали идею как раз включения этих категорий дел в бесплатную юридическую помощь, но, к сожалению, пока эта идея не прошла по бюджетным как раз вопросам. Поэтому здесь только согласие, да, кризисные центры, те же самые, которые будут помогать, в том числе и для того, чтобы был хороший, нормальный обмен. А перечень закрытый вот этих некоммерческих организаций, которые... Нет, перечень не может быть закрытым, потому что, ну, сегодня создаются в том числе и в муниципальных районах разные новые организации, и там государственные, и на уровне регионов. Нет, конечно, хотелось бы понять уровень, то есть, да, вот кризисные центры, кто еще? В принципе, некоммерческие организации, у которых в том числе в уставе указана поддержка пострадавших от домашнего насилия, в случае обращения к ним пострадавших от домашнего насилия из их согласия, могут оказывать помощь, вот, в том числе там, в обращении в правоохранительные органы, за получением каких-то там социальных бонусов и служб, да, там, как, за, к примеру, там, за психологической специальной помощью или, там, например, за медицинской помощью. Движение 40-40, которое, наверное, сейчас самый такой громкий противник вот этого законопроекта, вы с ними еще как-то контактировали? Вы слушали их претензии? Они были на парламентских слушаниях, но из того, что, скажем так, высказывалось в качестве претензии, это то, что это антицерковный закон, я не могу просто этого ничего прокомментировать, потому что я не очень понимаю, почему вдруг, скажем так, насилие в семье вдруг стало церковным. Поэтому здесь... Традиционные ценности православия – это все близко. Вот, что, православие и насилие близко? Вот мне тоже кажется, что нет. Нет, не насилие, а просто какие-то семейные... Нет, я же не говорю о насилии. Я говорю, что православие и семья – это, в принципе, близкие вещи, в том числе с точки зрения православия. Поэтому... Да. И вообще любой религии. Но любая религия про милосердие. Да. Вы кратко готовы общаться и разговаривать с 40 шагов? Мы готовы общаться, если будут какие-то серьезные разговоры. Да? А сейчас у них серьезных предложений, на ваш взгляд, нет? Нет, ну как бы это просто обвинения какие-то, которые там непонятно о чем. Мария Давтян, один из авторов законопроекта о домашнем насилии и адвокат, была в эфире программы «Эйти». Мы, собственно, говорили о возможном проекте принятия закона о домашнем насилии. Программа «Эйти», ее для вас вели Олег Овчаренко, Алексей Голубев и Алексей Нарышкин. Звукорежиссер Наталья Якушева. Спасибо, всего доброго. Это была программа «Эйтим».